Послание апостола Павла к евреям. Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем изучение глубокого богословского послания к евреям и снова напоминаем вам, что оно было написано апостолом к евреям, уверовавшим во Христа Иисуса, но имеющим духовную нужду познавать Его благодать спасительную и величие Его ипостаси. Мы также говорили уже о вступительной части этого послания, которая ярко рисует картину превосходства Христа Иисуса над ангелами Божьими. Первая глава с 1 стиха по 2 главу, 18 стих. Но Он оказался превосходнее не только ангелов, но и вождей земных, которых Бог воздвигал в Израиле. 3 глава с 1 стиха по 4 главу, 18 стих. Поэтому сегодня мы начнем изучение 3 главой. Великий вождь Моисей, которого послал Израилю Бог, был несравненный духовный и национальный руководитель. Однако он только служитель в Доме Божьем. Сказано в 3 главе 5 стихе. Моисей верен во всем доме его, как служитель, для засвидетельствования того, что надлежало быть. А Христос, как Сын в доме его, а дом же его мы. Моисей, Иисус Навин и, конечно, Господь Иисус Христос, упомянуты в 3 главе. Книга «Исход» подтверждает их деятельность. Иисус Навин был один из двух верных разведчиков, соглядатаев, которые ходили осмотреть землю обетованную. Глава 3. Много связано с мыслями о Моисее, тогда как 4 Иисусом Навином. Ибо если бы Иисус Навин доставил им покой, то не было бы сказано после того о другом покое или дне. 4 глава 8 стих. Разница между Моисеем и Христом заключается в том, что Господь Иисус Христос был поставлен над духовным домом Божиим, как глава и управитель, а Моисей над земным, над Израилем. Христос является Сыном Божиим, а Моисей только служителем. Он получил закон Ветхого Завета, однако он был удостоен явиться со Христом на горе Преображения, когда Господь Иисус преобразился во славе в присутствии также Илии и трех учеников Христовых. Луки, 9 глава, 30 стих. Контраст между Моисеем и Христом со всей очевидностью передан в 3 главе. Трогательное слово о Христе Иисусе передает нам 3 глава 7 стих и дальнейшие строки этой важной главы. Апостол в особенной мере серьезно предупреждает о непослушании Богу верующих христиан и евреев, которые чувствуют духовную силу Евангелия, но в большинстве своем остаются в ожесточении сердца и не принимают его вполне. Однако близится время, когда всенародное пробуждение в Израиле совершится. Второе пришествие Господа нашего Иисуса Христа в преддверях, как говорит Евангелие. «Восплачет и возрыдает Израиль во время великой скорби и воззрит в покаянии на Голгофу». Просит апостол верующих евреев этого времени. «Смотрите, братья, чтобы не было в ком сердце лукавого и неверного, дабы нам не отступить от Бога живого». 3 глава, 12 стих. И следуют дальнейшие слова предупреждения с напоминанием о непослушании Израиля на пути в землю обетованную, когда сердца многих из них ожесточились. Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. 3 глава, 14 стих. 14 стих. Упорство Израиля весьма часто обнаружилось в пустыне, и потому пали там многие в ее горячих песках. Это поведение народа в духе упрямства, непослушания и ропота привело на них праведные суды Божии. Подробности мы с вами изучали в книге «Бытие», в Ветхом Завете. Христос Иисус дает людям приглашение следовать за Ним и получить спасение даром по благодати. Однако и предупреждение следует вместе с Ним, дабы нам не отступить. Своими силами этого достичь мы не в состоянии, но силой Святого Духа, Его благодатью и присутствием в сердце нашем. Это ежедневно совершается в жизни детей Божиих. Мы побеждаем трудности, искушения, самих себя и дьявола, который, как лев, рыкает вокруг нас. 3 глава, 16 стих, передает такие слова апостола. «Ибо некоторые из слышавших возроптали, но не все, вышедшие с Моисеем из Египта». Переходя к 4 главе, встречаемся с подробными размышлениями. На сцену вступает Иисус Навид, который вел Израиля дальше по смерти Моисея. Он был верен Богу, и битвы, и тяжелые переживания на пути, как тень, следовали за народом и за ним. Но Христос один дает покой душам нашим. Матфея 11 глава с 28 по 30 стих. «Придите ко мне, и я успокою вас», — говорит Он к бедным грешникам. Господь Иисус Христос сказал, что иго Его благо, и бремя Его легко. Идет Он рядом с нами на пути веры и служения Ему. Какой славный мир овладевает сердцем чад Божиих, когда они шествуют на земном пути в полном послушании Спасителю нашему. Мир, дарованный им, превосходит все богатства и удовольствия людей неверующих. Слово Божие укрепляет нас также. Слушайте драгоценное место 4 главы 12 стиха. «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения человеческие». В третьей части «Превосходство Христа», 5 глава с 1 стиха по 8 главу 5 стих, мы видим, что Он превосходит священство Ветхого Завета, скинии прообраза о Нем. Эта часть начинается уже в 4 главе 14 стихе, где сказано, что мы имеем первосвященника, который сострадает нам. Он был подобен нам, кроме греха. Итак, Христос был сравнен с ангелами, с Моисеем, с Иисусом Навином, а теперь с первосвященником, с Аароном. Книга «Исход», главы 28 и 29, и книга «Левит», 8 глава и другие, передают нам о великой страшной ответственности первосвященника, который должен был предстоять пред Богом за народ израильский в духовных делах. Наш первосвященник Нового Завета, Господь Иисус, был искушен во всех отношениях, но победа была на Его стороне. Он не согрешил ни в чем. Мы приходим к Нему с нашими нуждами, без страха человеческого, с дерзновением, конечно, в духе глубокого смирения, и Он ходатайствует за нас пред Отцом. Все обнажено пред Ним, ему дадим отчет. 4 глава, 13 стих. В 5 главе, 7 по 8 стих, мы встречаемся с необыкновенным, тяжелым испытанием Иисуса Христа, когда все дьявольские силы тьмы наступали на Него. Он в одни плоти Своей с сильным воплом и слезами принес молитвы и моления могущему спасти Его от смерти и услышан был за Свое благоволение. Хотя Он и Сын, но навык страданиями по слышанию. Гефсимания. Как тяжела она была для Спасителя. Не постичь нам по эту сторону вечности всех его болей души и тела. Но, совершившись, 5 глава 9 стих, Он сделался для послушных источником спасения вечного. Он совершил его на кресте. Слушатели дорогие, не пройдите мимо этой великой тайны спасения по благодати. Да будет Он, Христос Иисус, вашим великим первосвященником, более превосходным, нежели ветхозаветные мужи-священники. Приходите к Нему с вашими нуждами и найдете покой души. Аминь.